Синджу и так мало осталось, так что нужно поберечься. Все на благо клана, ага. Изломанное тело парня несколько раз конвульсивно дернулось и навсегда замерло в луже собственной крови. Даже сдохнуть, не создавая проблемы, то не смог. Пробормотала Утатане, внимательно осмотрев то, что раньше было живым человеком, и уже представляя, какой водопад помоев выльется на ее голову. Тяжелый вздох вырвался сам собой. В нескольких метрах над головой тоже тяжело вздохнули, создав небольшой порыв ветра и едва не вызвав сердечный приступ у неготовой к подобному женщины. Ведь там, ни до этого, ни сейчас никого нет. Может и правда твари потусторонние, ПФ, глупость какая. Еще раз настороженно оглянувшись, женщина взяла себя в руки и прикрыла тело легким гиндзюцу. Проблему нужно решить и поскорее. Химиклана основателей деревни случайно убила сына одного из богатейших людей страны огня. Пока жива Мита, девчонка неприкасаема. Что смогут деньги, когда во врагах безжалостная женщина с абсолютной разрушительной мощью в руках, с таким только к Дан зайти. Этот паук все соки из нее выпьет, и скорее всего ей таки придется поработать. Благо он мужчина опытный и знает, чего хочет. Джирая и Арачимару вернулись с миссии по шпионажу только под утро. Грязные и морально вымотанные, они посетили один из немногочисленных горячих источников, чтобы отмыться и отдохнуть. Моральная усталость была столь велика, что бегающий по деревне и безумно орущий парень не вызвал и малейшего интереса. Кроме них было лишь несколько посетителей среди мужчин, а женщины так вообще отсутствовали, что не могло не печалить одного белогривого извращенца. Он с периодичностью в несколько минут тяжело вздыхал, тем самым давая понять своему напарнику, как мир к нему несправедлив. Но, как и множество раз до этого, Арачи плевать хотел на его стенания. Змей просто наслаждался редкими моментами покоя. «Нужно проведать Цу», — проговорил Белогривый, прекратив дурачиться. «Интересно, как она там? Ты пойдешь? В этом нет необходимости». Как всегда скрывая эмоции, заметил Черноволосый. Как ни парадоксально, но холодный и толстошкурый змей до сих пор чувствовал вину за случившееся с братом его сокомандницы. Он был там, когда мальчишка погиб. Пусть Наваки умер по собственной глупости, но это оставило заметный след в его душе, а также повлияло на взаимоотношения в команде. Они стали заметно прохладнее. «Зря ты так, ей сейчас необходима поддержка». Дернувшись и плеснув водой во все стороны, возмутился здоровяк. «Цунади только с виду сильная, но ты знаешь ее не хуже меня. Она слабая, хрупкая девушка, которая может не выдержать тяжести свалившихся на нее бед». Ответить что-либо Арачимару не успел. Послышался грохот, строение вздрогнуло, а перед ними на расстоянии нескольких метров, в ореоле бушующей чакры, застыла обсуждаемая девушка. Позади нее медленно осела левая половина здания. Парни, стараясь не делать резких движений, медленно вылезли из воды, готовясь минимум убегать, а максимум, очень быстро валить. «Мне нужен твой ребенок, прямо здесь и прямо сейчас». Смотря Арачимару в его желтые змеиные глаза, что так похожи на те, что она видела ночью, проговорила Цунади громким голосом, что то и дело срывался на рык. «Чта?» Выпучив глаза, взревел раненым зверем полностью голый Джирая, не забыв при этом размахивать своим кунаем. Белогривый явно пошел на поводу своих отклонений и извратил понимание происходящего. «Не нужен тебе его ребенок, тебе нужен мой ребенок. Я готов», но готов он был явно не к тому, что требовалось в тот момент. Сразу видно, у кого призыв лягушки, а у кого змей. Гневно проворчала Цунади, окинув хозяйским взглядом парочку своих голых напарников, затем ускорилась и от души врезала самому готовому. Остатки здания очередной раз вздрогнули и окончательно осыпались. «Слабая и хрупкая», — прокомментировала Рачимару сие действие, проводив взглядом летящего по высокой параболе Джираю. «Судя по грохоту и очередному осевшему зданию, посадку мягкой не назовешь. Подобное случалось не раз и не два, так что пострадала только гордость Джирии и чье-то имущество. Ребенок Арачимару, где он?» — повторила требование Цунади, вновь обратив свое внимание на Черноволосого, точнее на то место, где он только что был. «Змей не только один из сильнейших, но и достаточно умен, чтобы потратить время на что-то более полезное, нежели общение со спятившей девушкой. Да вот только, когда Цунади что-то хочет, от нее хрен убежишь. Но ведь пытаться никто не мешает». Цунади хотела и хотела она ребенка, о чем не забывала громко кричать, гоняясь по селению за голым мужчиной. Но даже ее крики ничто по сравнению с безумным ревом третьего участника их команды, к слову, тоже не очень одетого. Совсем недавно стихли крики какого-то сумасшедшего парня, что бегал по деревне в одних трусах, вопя о демонах, и что-то больно резко они стихли, то ли догнали его, то ли успокоился уже, неважно. Важно то, что его место заняли новые действующие лица, куда более узнаваемые и колоритные, ученики Хокаге как-никак. Что за хрень там происходит? Пробормотал тот самый Хокаге, сжимая в руках хрустальный шар. Хьюго Сайта, член побочной ветви клана, пользуясь доступными от природы возможностями, а именно великим дадзюцу, бейкуганом, превозмогая всяческие невзгоды военной службы, стоически бдел. Ему частенько выпадала честь дежурить перед самым рассветом и после оного, когда даже бывалых шиноби немилосердно клонило в сон. Пожалуй, спать с дочкой командира отряда было не самой светлой идеей. С другой стороны, отказать такой красотке вообще глупость непростительная. Тяжела участь сенсора. Почти беззвучно прошептал он и включил дадзюцу в поисках возможных проблем. Собственно говоря, затем его команду здесь и посадили. Прикрывать этот участок границы от возможного появления врагов. Пусть активные боевые действия с песком временно сошли на нет, но лучше перебдить, чем корчиться в предсмертных муках от особо заковыристого яда. Плюс ко всему, отряд шиноби во главе с Хатаки Сакума сейчас на особо секретной операции в стране ветра. Не факт, что они вернутся именно этим участком, но такое развитие событий вполне возможно. Непроглядная тьма сменилась вполне четкими, но лишенными любого цвета очертаниями мира. Расстояние радиусом в несколько километров теперь как на ладони. Ни растущие деревья, ни высокие скалы не стали препятствием для необычных глаз. Фокус внимания то и дело смещался от одного интересного объекта к другому в поисках возможной угрозы. Но все было тихо, лишь бродящие то тут, то там редкие животные непроизвольно привлекали внимание. Все тихо. Очередной раз и уже громче прошептал Хьюго, увидев, как напарник, что был в нескольких метрах за его спиной, собрался задать вопрос. Невысокий, крепко сложенный парень из потомственных шиноби. Немного глуповат, но надежен как скала. В который раз одно и то же. Как будто он промолчит, если появится враг. В этот раз не закатить глаза было выше оставшихся сил и так уставшего Хьюги. А так как дадзюцу все еще активировано, он кое-что увидел. Немного левее их нынешнего положения на высоте в несколько километров летела большая платформа из кости. Хьюго был почти уверен, что именно из кости. Его глаза позволили увидеть некоторое сходство со структурой части живого организма. Сначала казалось, что на столь необычной конструкции никого нет, но лишь казалось. Спустя несколько мгновений Хьюго увидел два смазанных силуэта, что появились буквально из ниоткуда. На платформе, прямо в движении, ожесточенно месилась парочка разумных. Хотя, если брать ситуацию в целом, то их разумность под большим вопросом. Пережить падение с высоты в несколько километров — задача нетривиальная даже для сильного шиноби. Тут подходящие навыки нужны. Например, как у летящего рядом с платформой Эээ Страуса. Он сидел на воздухе как на земле, но продолжал двигаться со скоростью той самой платформы. Ребенок и взрослый, не щадя своих сил, сражались с упоением безумных зверей. Птица меланхолично парила недалеко от них, мало обращая внимание на происходящее рядом. Конструкция из кости каждых несколько секунд покрывалась сеткой трещин от мощных ударов и почти разваливаясь на куски, но моментально восстанавливалась, давая сражающимся возможность продолжить бой. Бой с использованием тайдзюцу Учиха. Кому как не Хьюго знать стиль одного из великих кланов родной деревни, что по совместительству является их основным соперником на почве конкуренции глаз. Их кланы уже не первое десятилетие меряются своими шарами. Да и шаринган в наличии, если поднапрячься и присмотреться, что Хьюго и сделал. Точно Учиха, но незнакомые, что странно. Мадара, шевели булками. Весело воскликнул мальчик во время небольшой паузы в схватке. У тебя удар как у столетней бабушки. Его соперник не ответил, но ускорился до такой степени, что опять исчез из восприятия подсматривающего за ними Хьюги. А он на секундочку, джонин. Удивительная скорость, но еще больше удивило, что мальчик вместо того, чтобы что-то предпринять, просто поднял руку в восстанавливающем жесте. Взрослый замер, так и не закончив удара, силе которого свидетельствовал мощный порыв воздуха, разметавший длинные волосы мальчика. Платформа остановилась, зависнув на одном месте. Весьма вовремя, еще несколько десятков метров и они бы покинули область восприятия бейкугана. «Подожди», — продолжил читать по губам Хьюго. «Каждый член его клана владеет этим умением в совершенстве с любого доступного расстояния и под любым углом, даже со спины. На нас пялится какой-то извращенец. Мальчик недовольно повел плечом. Похожая реакция у большинства опытных бойцов, что спиной чувствуют взгляд. Но ведь не на таком же расстоянии. Странный ребенок. Он как бы есть, его видно, но не так, как всех остальных. Мы высоко в небе и как раз возле границы, а значит, вариантов немного. Это наверняка кто-то из белоглазых, заявил старший, задумчиво кивнув своему предположению. Сколько знаю этих высокомерных ублюдков с каменными рожами, они всегда любили вызнать чужие секреты с помощью своих глаз. Прочитав подобное заявление от одного из учих, самых известных воров техник на весь мир, Хьюго аж вздохом подавился. Да как учиха смеет говорить подобное? Ты не находишь свое высказывание несколько ироничным? Ехидно уточнил мальчик, посмотрев на собеседника. Вот именно, нет, лаконично ответил тот, что старше. Эти, как ты правильно выразился, извращенцы умеют читать по губам с любого расстояния, так что имей в виду. Прикольно. Наверное, лучше не упоминать о том, что ты помолодевший учиха Мадара, а я демон из иного мира, запечатанный в теле ребенка, проговорил мальчик, задумчиво наморщив лоб. Наверное, меланхолично ответил называемый Мадарой, тяжело вздохнув. И о том, что мы летим в Суну, чтобы своровать их биджу тем более, продолжил размышлять маленький демон, поглаживая подбородок. Пф, возможно, возмутился учиха, прикрыв лицо ладонью. Сколько за красноглазыми не подсматривали, но так и не получилось изучить этот их особый язык. Да ладно, ему все равно никто не поверит. Отмахнулся мальчик от учиховского, наверное, ответа и повернул голову. Спустя мгновение глупые мысли буквально вымело из головы сайта. На животе мальчика проявилась странная фуин со звездой в центре. У Митасан такая же, только с водоворотом. Глаза мальчика изменились, склера потемнела, томой исчезли, сменившись змеиным зрачком. А затем он посмотрел прямо на сайта. Хьюго всем своим естеством опытного шиноби чувствовал, что этот странный ребенок его видит. «Тебе никто не поверит, страусы ведь не летают», — повторил демон, что, казалось, смотрит прямо в душу. Очень тяжелый, прямо-таки давящий взгляд, от которого так и хочется спрятаться. Спустя несколько секунд платформа и ее странные обитатели бесследно исчезли. «Что за хрень здесь происходит?» — пробормотал Хьюго, изо всех сил напрягая Бейкуган в попытках найти непонятную парочку. Он в порыве напряжения даже преодолел свой предел, увеличив радиус на десяток метров. «Что там?» Мгновенно став серьезным, спросил его напарник. «Даже не знаю, как сказать. Только что высоко в небе на платформе из кости сражались молодой учиха Мадара и демон из другого мира в теле ребенка. Они летят в Суну, чтобы украсть Шукаку». Так они сказали. Приняв волевое решение рассказать все, что увидел, поделился Хьюго. «Я это, знаю, что наши шиноби в отряде считают меня тупым, но от тебя я не ожидал, да, вот», обиженно проворчал парень и вернулся на свое место, продолжая бубнить себе под нос что-то еще. «А еще с ними летающий страус», уже гораздо тише пробормотал Хьюго, печальный такой. Предпринять попытку переубедить своего друга или, на крайний случай, извиниться, Сайта попросту не успел. Чувство давящего взгляда вернулось с новой силой, заставив пробежать по его спине целый табун мурашек. Глаза сами собой нашли источник. «Я же говорил», — повторил демон свои слова и перед тем, как снова исчезнуть, ехидно ухмыльнулся. «Устал я что-то», — пробормотал слегка побледневший Сайта. «Да, устал, мозги совсем не варит, в таком состоянии, что только не привидится. Рассказывать подобное командиру отряда, что и так его не жалует, нет уж, не хватало еще проходить психологическую проверку в подземельях Шимуры Данза. Летят в Суну, пусть летят, нахрен. Зачем ты позволил ему нас увидеть?» Спросил Мадара после того, как мы распрощались с Хьюго и полетели дальше. «Захотелось», — односложно ответил я, пожав плечами, но выдержав небольшую паузу, добавил, «что-то надоело мне ото всех прятаться. Это было интересно, как только я здесь появился, а теперь уже не очень. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». «Сильные слова», — оценил учиха, мигнув шаринганом. «Он сейчас в благодушном настроении и достаточно разговорчив только из-за того, что мы смахнулись. До этого сей комок концентрированной ярости только и делал, что рычал на каждый звук и плевался ядом. У него, видите ли, много работы, и ему не по чину сопровождать меня в то место, куда мы направляемся. Столько всего случилось, но учиха так и не осознал, что его настигла карма в моем лице, прекрасном клыкастом лице с пылающим взглядом. «Ты говоришь вслух», — заметил Мадара, проигнорировав саму речь. «У меня действительно много работы, и в отличие от тебя, я имею серьезные планы на будущее. Ты же всего лишь веселишься и делаешь, что хочешь, не думая о последствиях», — вещал Учиха, смотря мне в глаза. «Твой план, хотя какой план, твоя глупая идея украсть биджу у Суны, не выдерживает никакой критики. В мире существует некий баланс сил. Даже без внешнего вмешательства полубезумных призванных героев или кто ты там на самом деле, он довольно хрупок. И ничего не полу», — проворчал я, перебив речь Учихи. «У Суны и так почти ничего нет. Большая часть их бюджета уходит на покупку еды и воды. Те несколько десятков небольших оазисов не покрывают и малой части потребностей населения страны Ветра. Они и сейчас воюют только потому, что им нечего жрать. Шукаку – это песчаная тварь, их щит, благодаря которому они раз за разом могут пытаться усилить свое влияние в соседних странах, получить больше заказов для своих шиноби и более выгодные цены на провизию. Ты не понимаешь, что в сложившейся политической обстановке и во время мировой войны без Однохвостого им не выжить. Нет влияния, нет денег, а значит, со временем их ждет смерть и забвение, но ты об этом, естественно, не подумал, тебе лишь бы». «Ты что плачешь?» – сбившись с мысли, спросил красноглазый. «Мадара, мальчик мой, ты так вырос с нашей последней встречи». После того, как всхлипнул, прокомментировал я, утерев скупую мужскую слезу. «Вот и души мечников сгодились. Стихия воды – одна из их основных специальностей, как-никак. Последний раз мы виделись вчера», — невозмутимо проговорил Учиха, а затем, не от большого ума, добавил: «Идиот, Хаем, ты только что напомнил одного моего друга», — проговорил я, погрузившись в воспоминания. «Его зовут Дин Винчестер, обычный человек, что вместе со своим братом не раз и не два спасали мир от уничтожения. В общем, отличный мужик с остальными яйцами, что не признавал авторитетов». «Ты это к чему?» — спросил Учиха, шестым чувством понимая, что где-то здесь есть подвох. Он, кстати, прав. Винчестер, как и ты, позволял себе говорить лишнего не тем хаем-существам, за что и был частенько наказан. «Смекаешь?» — уточнил я, уже даже не пытаясь скрыть бесовскую ухмылку. «Пф, вот это, в моих руках появилась костяная статуэтка, кукла Вуду. Работает на абсолютно иных принципах и энергии. Магия, все дела. Прикол в том, что ты почувствуешь все, что я с ней сделаю». И чтобы доказать правдивость своих слов, долбанул по ней током, отчего у одного наглого обзывателя волосы встали дыбом. Затем легонько подпалил, чтобы узреть, как бог шиноби начал дымиться. «Я понял». Пытаясь убить меня взглядом, рыкнул Учиха. «Не». Покачал я пальцем в отрицательном жесте. «Ничего ты не понял. Я могу сделать таких очень много. Прямо-таки до хрена». «Зачем?» — уточнил Мадара, явно опасаясь, что им сможет управлять любой. «Эх, дурашка». Затем: «Вот, смотри». И под внимательным взглядом активированного шарингана немного сменил форму статуэтки. «На что похоже? На меня и на мужской ху». «Вот именно», — воскликнул я, искренне радуясь, что у меня получилось воплотить образ легендарного шиноби в такой неоднозначной форме. «Сейчас гремит мировая война. На фронтах множество одиноких кунаичи, которым нужно расслабиться и снять сексуальное напряжение. И они смогут это делать с таким известным парнем, вернее с...» «Нет», — испуганно воскликнул этот, в недалеком прошлом, бесстрашный человек. «Да», — еле проговорил я, стараясь не заржать в голосину. «Ты будешь чувствовать все, окунешься с головой и на всю, блин, длину, познаешь новые горизонты и ощутишь глубину. Мать, стишок получился. Я убью себя», — заявил Учиха с решимостью истинного самурая. «Отличная идея, Мадара-сан», — подключился к разговору Альфред, что продолжал лететь рядом с нами. «Удачи вам, надеюсь, у вас получится, и я, пользуясь вашим примером, уйду на покой. Эх, мечты». Я, как и обещал, научил его летать. Техника манипуляций весом Цучикаги идеально ему подошла. Я спер ее у того отряда каменщиков, что бегали по стране огня. Ее знал каждый шиноби, но летать никто не умел, недостаточно контроля в стихии земли. А вот Страус справился, у Альфреда с этим проблем не было. Как-никак, одна из его основных стихий, КХМ. В общем, был неправ. Немного подумав, сказал Учиха, типа извинился. «Так вот, о чем я. Нельзя воровать Шукаку. Подумают на Канаху, война вспыхнет с новой силой. А значит, помощи для Узушия со стороны Листа не будет. Вот, может сделать тебя чуть-чуть длиннее и толще?» — задумчиво спросил я, продолжив крутить в руках костяную статуэтку. «А если, прикрутить нужные фуинты еще и вибрировать будешь. Хаймэм, ты меня вообще слушал? Задал он свой вопрос, проигнорировав мой. И с пупырышками, продолжил я играть на его нервах. Или голову побольше, достаточно. Махнул он рукой так, что аж воздух загудел. Прошу прощения за свои необдуманные слова. Доволен, не можем украсть, значит купим. Вернулся я к основной теме, спрятав статуэтку до лучших времен. Надеюсь, они наступят, хорошая же идея. У меня есть некоторый опыт в торговле. Хаен, чтобы выкупить биджу, он должен быть уж очень специфическим. Уверен, что потянешь, уточнил Мадара, облегченно выдохнув. Однажды я продал королю ада его кости, а потом его же мать. На автомате ответил я, так как мое внимание привлекло небольшое сражение как раз под нашей платформой. Вот же безумная тварь, едва шевеля губами пробормотал Лучиха, но я услышал. Благодарю, не ожидал похвалы от такого буки, как ты. Заметил я и развеял платформу, превратив ее в костяной песок. Суновцы махались с канаховцами, и я решил упасть прямо к ним. Мадара ничего не решал, но тоже падал. Отличный мужик, не оставил ребенка в беде. Альфред, как всегда, с нами. Единственное отличие, пернатый явно не собирался тормозить. Отряд ниндзя Канахи во главе с Хатаки Сакума был настигнут преследователями всего в нескольких часах бега от условной границы. Песчаники, более мобильны в условиях привычной им пустыни, что и стало решающим фактором в длительной погоне. Миссия по устранению одного из старейшин Суны прошла успешно. Старик имел неосторожность навестить одну из любовниц за пределами скрытого селения, за что и поплатился. Сейчас разгорелась жаркая схватка, и потери были с обеих сторон. Соперниками Сакума была молодая пара кукольников. Мужчина с рыжими волосами и фиолетовыми глазами в стандартном одеянии шиноби песка и девушка с длинными каштановыми волосами и карими глазами в черной футболке без рукавов и воротником. Они работали слаженно и были сильны как команда, но даже так противостоять С-ранговому шиноби долго не смогли. Первым, получив глубокий порез на ноге, упал мужчина. Следующий удар катаной должен был оборвать жизнь этого шиноби, но девушка метнулась к нему и закрыла его своим телом. Самоотверженно и глупо, они просто умрут вместе. Но удар так и остался незавершенным. Чувство опасности буквально взвыло, заставив занеметь кожу на голове. В то место, где Сакума был долю мгновения назад, что-то громко упало, породив песчаное облако. Схватка прекратилась так же резко, как и началась. Все с тревогой ждали, когда осядет пыль. Новый враг, подоспевшие подкрепления или еще что-то. Упавшим объектом был страус, удивленно пробормотал Хатаки, рассмотрев мертвое искалеченное тело. Что за ху? Стихия пафоса. Супергеройское приземление. Крикнули сверху, а затем опять что-то упало. И опять ожидание. Ребенок, удивившись еще больше, вновь спросил Сакума. Третий удар уже не был столь неожиданным. И Учиха, куда более спокойно пробормотал Хатаки. Эти вроде как свои. Из красноглазых в отступниках только Учиха Мадара, и его здесь быть не может, ведь он мертв. Невозмутимо стоявший Учиха также невозмутимо чихнул, тихонько посетовав на пыль. Я же говорил, что Альфред приземлится первым. Весело воскликнул мальчик, указав на труп птицы. Ты его швырнул. Держа серьезную мину, проговорил Учиха. Он как будто был не здесь и всем своим видом пытался показать, что эти двое не с ним. Они случайно рядом упали. Angry Birds, пиратская версия. Пожав плечами, ответил мальчик, и его никто не понял. Но упал он удачно. Удачно? Спросила девушка, что минуту назад была на волосок от гибели. Ага, целых две жизни спас. Кивнул ребенок и, опустив голову, тихонько добавил. Таких больше нет. Помолчали. Нужно его похоронить. Задумчиво проговорил один из суновцев. Нужно, согласился мальчик, только не глубоко, а то не вылезет потом. Индра, что же ты, тварь безмозглая, такого натворил, что мне приходится это терпеть? Проговорил Учиха, закрыв лицо рукой. Мы это, убивать друг друга будем или нет? Спросил Сакума, потеряв нить происходящего. Нет, ответил мальчик. Да, подключился Учиха. Красноглазые, они такие. А смысл? Меланхолично ответил страус, а его шея с мерзким хрустом встала на место. А шинигами, как это возможно? Пробормотала моментально побледневшая девушка, обняв своего напарника, что уже и думать забыл о ранении. Остальные присутствующие были с ней согласны. В жаркой пустыне моментально похолодало, а за спиной мальчика появился пятиметровый полупрозрачный силуэт с демонической внешностью и ножом в зубах. Всем и так было нехорошо, А теперь совсем поплохело. Битва? Какая битва? Осталось только пялиться во все глаза на происходящее. Вы за мной? С мольбой в голосе спросила птица. Нет, образина бесполезная. Проворчал страус и исчез в технике обратного призыва. Так, все по домам. Проговорил посерьезневший мальчик, хлопнув в ладоши. Голос его был полон потусторонней силы, и ему хотелось подчиниться. Мадара ты всуну, я догоню. Учиха Мадара, задумался Сакума, пока его тело на автомате двигалось в сторону границы. Что на этот раз? Спросил я у Шинигами, даже не пытаясь скрыть недовольство, он просто так не приходит. Демон Морья начал действовать, ты должен его остановить. Заявила эта божественная трудовая биржа. А не пошел бы ты в куда-то там? Покрутил я в воздухе рукой, так и не выбрав конкретное направление. Слишком много вариантов в голове. И Морья своего захвати. Прошу, ты мой сверхъестественный кореш. И завис, ожидая. С козырей зашел, поганец мелкий, 5 метров всего. Мои слова против меня, как он мог. А с другой стороны Морья вроде как настоящий демон, а не вшивый биджу. Ладно, согласился я, предвкушая разнообразие в своих серых буднях. Выделю несколько часов, там и Мадара к Суне доберется. Глава 16. Рогатый, как и положено любому козлу, что по глупости своей считает себя великим начальником, свалил сразу же, как только поставил задачу, весьма невнятную и без каких-либо грязных подробностей. Нет, ну серьезно, кто вообще так делает? Где искать этого Морья? Ну там зюит-зюит Вестыли, жди его с первым лучом солнца. Он придет на 5-й день, с востока. Как останавливать злодея? Совсем с концами или не очень? Говорить моей будущей жертве, что его заказал местный шериф, или пусть погибает в неведении, и остальные подобные тому мелочи. Хотя с другой стороны, меньше указаний, больше свободы действий. Это я так, для порядку ворчу. Мало кому нравится, когда его отрывают от собственных дел и заставляют работать. Я, кстати, не вхожу в число этих извращенцев. Первым шагом было возвращение в Канаху. Нужно предупредить Ашину о внезапно возникших делах. Негоже подставлять своего делового партнера. Репутация-с. Старик на мое появление отреагировал как всегда. Попытался прибить. На сей раз бил ногой и силу не сдерживал. Удар пришелся на защиту из костяного песка, которая без проблем выдержала молодецкий пинок старого психопата. А вот здание, в котором мы находились, слегка вздрогнуло из-за ударной волны. Затрещали стены, посыпались стекла и все такое. Никакого уважения к чужой собственности. Нервишки шалят, поинтересовался я с видом бывалого пофигиста. Обычная реакция шиноби, находящегося вне родных стен, на неизвестную угрозу. Спокойным голосом отмазался дед и вернулся к своим делам. А делом его был хрустальный шар, в который тот внимательно пялился. Хм, ну во-первых, я довольно-таки известная угроза, подметил важную деталь, а во-вторых, ты и в узуши, а на меня кидаешься. Продолжил свой уличительный спич. Вот только зря. Старик был слишком занят и нагло проигнорировал мои обвинения. Уже хотел немножко вознегодовать из-за столь пренебрежительного отношения к моей нескромной персоне, но очередной раз сработало ясновидение, и мне пришлось отвлечься и сделать небольшой шаг в сторону. И тут, вдруг как в сказке, скрипнула дверь, и пролетела нахрен мимо с грохотом, впечатавшись в противоположную стену. На сей раз автором молодецкого пинка была сама Мита-сама. Старушка была бодра и зла, а за ее спиной маячили 2 хвоста из чакры темно-оранжевого цвета, а глазища то какие красные, на зависть всем учихам и демонам перекрестков. «Здрасте!» – проявил банальную вежливость с видом все того же пофигиста, даже ручкой помахал. «Ребенок я или где?» – а Ашина у Хокаге хрустальный шар спер. Попытка переключить внимание взбешенной Джинчурики на другую цель имела сокрушительный успех. Ее взгляд вильнул в сторону и уперся в Ашину. Тот передернул плечами и обратил на нас внимание. «Это наш шар. Сами сделали, чтоб, значит, ситуацию контролировать». На автомате открестился старик, а затем оценил обстановку в комнате. «Мита, ты чего?» «Ничего», — буркнула старушка и усилием воли усмирила кипящую чакру демона. «Чакрой твоей полыхнуло, дом чуть не развалился, я уже подумала, что тебя тут убивают. Помощь хотела». От последних слов Мита Ашину аж перекосила, а взгляд опять заметался по комнате. Она не обратила внимания, а я вот заметил и естественно. «Ты чего рожу свою старую кривишь, а?» — спросил я, стараясь не засмеяться. «Тебя тут спасать прибежали, где благодарность?» «Это ты виноват», — ответил Узукаге, махнув рукой. Оно само, особенно когда мне рвется на помощь кто-то с демоном вместо внутренностей. Я что-то не поняла, угрожающе протянула старушка, но быстро затихла. Ашина вспомнил, что он не просто старик, а целый узукаги, 200-летний монстр от чакры, и заткнул всего лишь бывшую химе и старейшину союзного клана одним лишь взглядом. Не люблю семейные разборки, особенно когда семья чужая, а потому и не лез со своими неуместными комментариями. Неудобно. Ты что-то хотел, это уже мне. Ага, предупредить забежал, кивнул я. Меня опять припахал ваш бесполезный божок. Ничего сам сделать не может, кусок вонючей эктоплазмы. Полегче с необдуманными словами, набычился старик. Он наш покровитель. Мита его молчаливо поддержала, вновь явив миру покрасневшие глаза. Да хоть убей, но я не вижу никакой внятной пользы вашему клану от его призрачного покровительства. Искренне возмутился я, ибо действительно не понимал. Еще и отдел важных отвлекает. Ох, я бы так убил. КХМ. Шинигами сама спас наш клан, предупредив о войне. Хмуро посмотрев на меня, спокойно ответил старик. Мы знаем и мы готовы. Это я вас предупредил. Парировал я, но тебя послал он, перепарировал старик и замолчал, углубившись в собственные мысли. Не послал, а попросил, скорее даже почти умолял, рыдая, стоя на коленках. Чуть-чуть приукрасить действительность ведь не грех, верно? И как, ты рад моему явлению? Криво ухмыльнувшись, ехидно уточнил я. Судя по брошенным на меня взглядам, с красками я перестарался. Не рад, буркнула Шина, посмотрев туда, где раньше было окно. Больше на наказание похоже, или проклятие, ХМ, или неизлечимую болезнь, хвали меня больше. Благосклонно кивнул я, купаясь в лучах заслуженной славы. Неизлечимая болезнь, блин, что только творится в головах у этих ниндзи. Обойдешься, отмахнулся дед, лучше давай к старой теме. Ладно, согласился я, пожав плечами. Мы были на пути в Суну, что бы значит, кто это мы, перебил меня Ашина. Я, Альфред и Мат, я понял. Вновь перебил меня старик с опаской, покосившись на Мита. «Трухло, блин!» – прошептал я, но он услышал. «Так вот, мы как раз решали воровать у них биджу или купить. Альфреда ты знаешь, ему пофиг, главное, чтобы убили разок или два. Я был за воровство, зачем тратить нечестно нажитое, если можно не тратить. За покупку, обосновав свое глупое решение тонкостями мировой политики, был мада. Я понял». Вмешался Ашина, очередной раз прервав меня на полуслове. «Зря он так, а потом пришел ваш рогатый кайфолом и все испортил», — пожаловался я, изобразив недовольство. «Там, видите ли, какой-то демон мир хочет захватить, а оно мне надо», — и не дав ответить, продолжил. «А оно мне не надо, я понял», — не очень уверенно протянул старик, переглянувшись с Мита. «В общем, до обеда я занят, так что не ищи меня». Наконец, как и собирался, предупредил я старика и красиво растворился в облаке черного дыма, напоследок сверкнув глазами. «Он это серьезно?» – заговорила Мита спустя несколько минут после того, как Адам исчез. «Мм?» – вопросительно протянул Ашина, отвлекшись от своих мыслей. «Ну, про демона и про до обеда», – неуверенно уточнила старушка. «Очень похоже на то, что мальчик себя переоценивает. К сожалению, все, что он сказал, соответствует его возможностям», – ответил Узукаги. «Не удивлюсь, если он еще и в Суну успеет. Зачем ему Шукаку?» Продолжила спрашивать старушка. «Он же нацелился на Девятихвостого. Не уверен, но это скорее не ему, а вам», — фыркнул старик. «Нам?» — удивилась Мита. «Зачем нам малышка Цу? Но откуда он узнал?» «Судя по тому, как Цунади бегала за Орочимару, они с Адамом явно встретились и что-то произошло. ХМ, но переживать не стоит, я более чем уверен, что Адам искренне хочет помочь. Хороший он парень, но от меня он об этом никогда не узнает». И на секунду замолчав, продолжил. «Хрен ему, скотине такой. Да уж, погиб сын богатого торговца, две улицы в руинах, люди в панике, а Хокаге от крика глотку сорвал», — буркнула Мита. «Очень хороший парень, а ведь в это время его даже в селении не было», — протянул Ашина, а по его спине пробежал целый табун мурашек. «Первый шаг что-то затянулся, ну да ладно. Вторым шагом банальный поиск, ну, не совсем банальный. Пришлось приоткрыть свою клетку, конкретно так поднапрячься и поискать сию непонятную демоническую скотинку. Благо, способности древнегреческой богини охоты все еще при мне. В плане поиска, Артемида, как бы это ни звучало по отношению к богине, безбожно читерит. Ей достаточно знать ничтожнейший факт о своей добыче, и она уже имеет представление о примерном направлении. И чем больше фактов, тем яснее цель и точнее путь. Я не так крут, как ее божественный GPS, но и знания моей цели имеется достаточно. А теперь о поиске. 1,5 года в мире призыва не прошли даром, и мое тело без особых проблем выдержало тот яростный поток божественной энергии, что я через него пропустил. До идеала еще далеко, но какие мои годы. Блин, а реально, сколько мне набежало за 3 мира. Так, отвлекся. Насчет поиска Марьё у меня ясно понятно что-то да получилось. Да вот только, за одним обнаруженным демоном появился другой, а затем третий и так далее. Ну и кто из этой злобной братьи мой клиент? Пробормотал в полголоса. Но пустыня, в которую я опять вернулся, чтобы не спалиться энергетическими вспышками, не удостоила меня ответом. Очень зря, я ведь злопамятенный с плохим чувством юмора. Но это потом, месть безмолвному песку отложу на после обеда. Пришлось вспоминать канон, а конкретно относящиеся к происходящему события, и уточнять для себя параметры поиска, не забывая между делом материть шинигами. Кто же мог знать, что раздражающие до зубовного скрежета филеры когда-то да пригодятся. Тут упоминание, там маленький фактик, чуть-чуть полнометражки и картина более ясна. Как ни печально, но путь мой лежал в диаметрально противоположную сторону от Суны, а именно в направлении новой родины моего непутевого красноглазого ученика. Точнее, еще дальше, на самый краешек западного континента, примерно в страну демонов. Была в том районе одна засветка, и скорее всего это именно тот, кого я должен насадить на свой золотой клинок. Как иронично, а ведь только недавно вспоминал о стране демонов, принцем себя величал, мда. Более точные координаты разворачивающихся действий определю, когда буду поближе. Пафосно лететь на костяном песке это долго, а времени в обрез. Не дай Кагуя, Мадара психанет да вырежет половину населения деревни, скрытой в песках. А мне еще биджу у них покупать. Ведь сложно что-то у кого-то купить, если этого кого-то другой кто-то взял и убил. В общем, пришлось пафосно телепортироваться. Ну там, шикарный черный чакрадым, окружающий тело и сияющие мистическим светом глаза в этой непроглядной тьме. Все как того требует жанр, я же в аниме попал. Жаль только рост подкачал. Моих 1,5 метра пока не внушают, так что придется брать своей сверхъестественной харизмой. Или не буду, пока не решил. Когда Рогатый говорил, что демон начал действовать, я ожидал чего-то менее масштабного. Небольшой культ демонопоклонников численностью с 10 больных на голову рыл в глубокой темной пещере на краю мира, что молится старому черепу неведомой зверушки, приносит в жертву домашний скот на криво сделанном алтаре и тому подобное. А еще у них есть любимая овечка, что холодными ночами спасает их от одиночества. Я, конечно, немного утрирую, но именно так я вижу самое начало зарождения культа демонопоклонников с тем самым демоном во главе. Действительность же отличалась от моих стереотипов. Рогатый, чебокутинси ему в его божественную задницу, отправил меня в аккурат к генеральному сражению, точнее к его мрачному финалу. Или это я слишком долго с Ашиной трепался? Да нет, по-любому Лиловый накосячил. Так вот. После серии телепортаций перед моими глазами предстала картина настоящей баталии. Оказывается, мир не стоит на месте, и даже без участия крутого попаданца происходит всякая дичь. Здесь самая настоящая война на истребление, где добрые и наивные потомственные убийцы противостоят силам вторжения с классическим темным властелином во главе. А я там по песочку бегаю, страусами в людей кидаюсь. Хм, у меня тоже весело, и я совсем не завидую, да. Кровь лилась рекой, со всех сторон летели техники разной стихийной направленности. Шиноби против шиноби, шиноби против каменных големов. Да, здесь и такие есть, причем в немалом количестве. Последние вообще против всех, молотили и своих, и чужих, не обращая внимания на львиную долю техник ниндзя. Забавные игрушки у моря. Каменная армия, основой для которой стали принадлежащие демону человеческие души. Точнее то, что от них осталось, после того, как эта тварь над ними поработала. Ну и, собственно говоря, главный злодей. Гигантское змееподобное существо с очень длинным темно-фиолетовым телом и 2 парами драконьих голов. Зловещий красный свет из глаз и ярко-синее из каждой пасти прилагается. А еще внутри его сущности также были плененные человеческие души, количество которых увеличивалось каждый раз, когда кто-то умирал. Одни попадали к нему добровольно, подозреваю, что это представители присягнувшего ему клана, культа или кто они там. Были такие парни в известной мне истории. Остальные просто жертвы обстоятельств. Смерть вблизи от столь сильного демона, напрочь отрезала им путь в чистый мир. Теперь понятно, почему любитель полобызать своим языком что-то остренькое так бесится, его фактически грабит. Мне понадобилось несколько минут и доброволец, не подозревающий о том, что он доброволец, чтобы разобраться и вникнуть в ситуацию. Небольшая пробежка на цыпочках в тылу врага под аккомпанемент собственного мерзкого хихиканья, и я, как и положено мне, своровал у представителей темной стороны силы одного из главнюков. Нет, не море, пропажу этого динозавра точно заметит. В мои цепкие ручонки попал очередной глава очередного клана с пафосным названием «Клан Тьмы», ну или Ями. Шишка он большая, а значит, должен что-то знать о планах своего хозяина. Так и оказалось. Не буду вдаваться во все тонкости полевого допроса. Просто взял да и вывернул его продажную душонку наизнанку. И это ни разу не метафора, а печальный факт для бывшего главы клана. Почти несчастного минутой молчания. Как раз хватит времени осознать узнанное. Как оказалось, у злодеев был продуманный план, рассчитанный на многие десятилетия, по истечению которых логичным и единственно верным будет захват мира. Клан Ями уже даже название придумал для всего происходящего безобразия, а именно Тысячелетняя Империя. Начать они хотели с этого континента, но не сейчас, а через пару-тройку лет, когда все великие страны неизбежно ослабнут после Второй мировой войны Шиноби. Тогда сопротивление будет не таким яростным, и у них все получится. А до этого прекрасного момента можно слать шпионов, подкупать чиновников и набирать власть более мирными, но не менее грязными путями. Так все и делалось, и довольно успешно, до определенного момента. Что тут скажешь, план как план, не хуже других. Но, как говаривал Джон Уик в роли Джона Константина, всегда есть подвох. Подвох оказался силен, злобен, черноволосый, красноглаз. Сей юноша, с душою мятежной да взором горящим, не далее как полгода назад, взял да и явился в страну неба и в течение нескольких месяцев порешил там всю позицию и оппозицию к хуям собачьим. В число жертв, само собой, попали и безвинно убиенные представители темной стороны. После, как и положено, умастил свою задницу на трон, да и правит там железной рукою, ногою и другими частями тела. Любые попытки выйти на контакт или заиметь немного власти в этой небольшой, но опасной стране эффекта не возымели. План на захвате мира оказался под угрозой, ибо непонятно, что узнал красноглазый и кому об этом рассказал или расскажет. В общем, испугнулись злодеи да и форсировали свой злодейский план. Пришлось прервать череду чужих воспоминаний да и залепить себе фейспалм. Да как так-то? Пробормотал в полголоса после того, как рука пощупала лицо. Удружил ученичок, нечего сказать. Да и я хорош, прямо как та бабочка. Помахал, значит, крылышками на другом континенте. А здесь начался ураган. Мне срочно нужно отвлечься, и я даже знаю как. Поможет мне сияющий шар чужой души, а точнее нить связи, ведущая к его хозяину. Что тут у нас? Морье был слабым демоном. У него даже не было собственного тела. Он не питал особых надежд на светлое будущее. Но, как и любой демон, втайне мечтал о могуществе, жаждал власти, преклонения и тому подобное. В этот мир Морье попал случайно. Его буквально втащило в один из пространственных разрывов. Природа этого явления стала понятна с первого взгляда. Весь мир стонал и дрожал, а пространство трещало по швам, и причиной тому была битва. Битва двух чудовищ около божественной силы, одно из которых было размером с гору и десятью хвостами, а второе, почему-то, походило на человека, но едва ли им являлось. Будучи демоном, Морье знал, насколько обманчива бывает внешность, что и подтвердилось спустя мгновение. В результате очередного столкновения то чудовище, что побольше, отгребло такую плюху, что потеряло несколько своих хвостов, один из которых упал недалеко от демона. Из обрубка буквально истекала дармовая сила, что лишилась хозяина, но могла принадлежать ему. Морье не смог перебороть свою жадность и метнулся к хвосту в надежде заполучить толику божественного могущества, и у него получилось. Лишь мгновение отделило вторженца от гибели. Когда он вселился в хвост, явился страж внешних и внутренних границ. Это был пятиметровый полупрозрачный дух с клинком в зубах. Как позже оказалось, по душу Морье явился сам бог смерти. Из-за буйства энергии и всеобщего хаоса, порожденного битвой чудовищ, Морье удалось переждать, а затем и утянуть свою добычу в одно из глубоких ущелий, образовавшихся в ходе сражения. Там он и прятался до недавнего времени. И вот, спустя века, как и мечтал, Морье шествует дорогой могущества, уничтожая всех, кто посмел стать у него на пути. И это лишь начало, весь мир содрогнется и бла-бла и тому подобное. «Так ты просто одержимый демоном кусок мяса?» – прозвучал вопрос в его сознании. «А я-то думал, какое разочарование, кто здесь?» – в ярости спросил Морье, пытаясь определить, кто и как пробрался в его мысли посреди сражения. «Совесть твоя», – ответил все тот же голос. «Мой голос. Привет, как сам? Я демон, у меня нет совести», – ответил Морье, продолжая искать того, с кем ему приходится говорить. «Покажись, или я тебя уничтожу и пожру твою душу. Четыре головы, а мозгов как совести. Ладно, повеселились и хватит. Короче, ты был плохим куском мяса, и я пришел тебя убить. Личная просьба шинигами. Ты всегда можешь попытаться», — высокомерно ответил демон и разорвал нить связи со своим рабом, а заодно и со мной. Вызов был брошен и принят, приличия соблюдены. Пока мы трындели, войска страны демонов и союзные им бойцы страны болот экстренно отступали, унося ноги и раненых, впрочем, заплатив за это кровавую цену. В этом мире так принято, оставить кого-то позади, чтобы остальные имели шанс на спасение. 2,5 десятка шиноби уровня Джонина, чуть меньше полусотни чунинов и 87 генинов остались прикрывать отход остальной армии. Как по мне, то сей поступок не имеет особого смысла. Их сметут еще до того, как армия успеет нормально отступить. И нет, это не прогноз диванного эксперта по ведению шинобийских войн, а банальное ясновидение. Банальнее некуда, сидишь на высоком камешке да пялишься третьим глазом в грядущее. После нашего диалога Морье решил бить наверняка и не по мне, но какая в сущности разница. Хм, если подумать, из меня выйдет неплохой джедай. Возмущение в силе чувствую я. Вот и пришло время вмешаться, ведь всем известно, что герой всегда приходит в последний момент. А то, что я тут уже почти час круги нарезаю, никому не нужные детали. Железная Джун проводила последнего отступающего ничего не выражающим взглядом. Возможно, у тех, ради кого они здесь остались, еще появится шанс что-то изменить. Надежда, едва слышно пробормотала Кунайчи, как глупо. Девушка и не думала, что придет то время, когда она не сможет соответствовать своему прозвищу. Годы назад, еще маленькой девочкой, она собственными глазами видела смерть своих родителей от рук придорожных бандитов. Саму Джун спас отряд шиноби. Скорая и безжалостная расправа над теми, кто лишил ее всего, впечатлила девочку. И под влиянием момента она сделала свой выбор. С тех пор девочка посвятила всю себя пути наемного убийцы. А прозвище? Несложно заполучить такое, будучи одинаково требовательной к себе, друзьям и союзникам, а к врагам максимально нетерпимой и беспощадной. Еще вчера она была сильнейшей кунайчи страны демонов, личным телохранителем верховной жрицы страны демонов Мираку и ее лучшей подругой. А сегодня? Сегодня она слишком много потеряла. Свою силу, не успев полностью уйти из-под атаки демона Марьё, и свою подругу, которую она пыталась в тот момент спасти. Джун вытащила подопечную из-под основного удара, при этом серьезно повредив себе руку, ногу и заполучив ожоги на полтела, но все зря. Подоспевший медик после короткого обследования лишь побледнел и молча покачал головой. Жить Мираку осталось считанные часы. Повреждения системы циркуляции чакры и очага, а также сильнейшее чакроистощение не оставили тени шанса на положительный исход. Джун ампутировали то, что осталось от правой руки и ноги, накачали обезболивающими стимуляторами да и оставили в покое. С такими травмами у нее больше нет будущего, сегодня она встретит свою смерть. Мираку не смогла одолеть и запечатать демона. Тварь слишком сильна, а жрица вышла на бой, будучи на 7-м месяце беременности. Ее просили, ее уговаривали и даже умоляли не идти, но Мираку не послушала. Верховная знала, что кроме нее больше никому. Таков долг жрицы страны демонов, такова ее судьба, и без ее сил демона не остановить. На душе у Джун осталось лишь боль и сожаление. Тяжелый вздох вырвался сам собой. Времени рефлексировать нет, но у них есть долг, и они его исполнят. Ущелье, которое занял их отряд, идеально подходит для удержания позиций. Каменные истуканы пусть и несокрушимы, но медлительны, а уж с вражескими шиноби они совладают. Некоторое время Кунайчи, в полулежащем положении опираясь на скалу, внимательно смотрела на приближение врага. Она не боец, но говорить не разучилась. Уже собиралась сказать своим людям несколько воодушевляющих слов, но прервалась, так и не начав говорить. Четырехглавый уродливый змей, лишивший ее всего, собирался ударить. Каждая из его отвратительных пастей наливалась все более ярким светом. Даже с такого расстояния чувствовалось буйство энергии, что в скором времени обрушится на отряд прикрытия. Вражеские шиноби резко отступили, прячась за каменными спинами своих големов. В этот момент надежда окончательно угасла, Джун едва пережила выстрел из одной пасти, да и тот в десятки раз слабее. Этот удар станет последним для большинства из их оставшихся. Более опытные шиноби упоминали, что в преддверии неминуемой гибели перед глазами пролетает вся жизнь. С Джун такого не было, и лишь ее чувства обострились до предела. Время замедлило свой бег, а люди двигались так, будто оказались под водой. В таком состоянии было несложно подмечать детали. Но даже в ее восприятии огромный защитный барьер, разделивший две армии, появился почти мгновенно. Огромная полупрозрачная стена поднималась до небес и полностью перекрыла все ущелья, лишь на мгновение даря иллюзию защиты. Большего рассмотреть не хватило времени, в последний момент перед яркой вспышкой взгляд успел выхватить крошечный силуэт возле барьера, а затем грянуло. Пространство за барьером превратилось в ад. Столь страшен и силен был удар. Каменные големы, что с великим трудом поддавались техникам шиноби, плавились прямо на глазах. Опасные бойцы исчезали за считанные секунды, попав под удар собственного создателя. Ожидание неминуемой смерти слегка затянулось, сменившись недоумением и легким раздражением. Четыре энергетических луча яростно, но безуспешно полосовали защитный барьер. Демон не пожалел собственных сил, но успеха так и не добился, а значит, он ударит вновь. Внимание Джун вновь привлек крошечный силуэт, что спокойно прошел сквозь барьер и бесстрашно отправился навстречу демону моря и остаткам вражеской армии, не обращая внимания на покрасневший от высокой температуры камень. Мощный всплеск чакры, и на месте их защитника появляется огромный исполин золотого цвета, не уступающий, а то и превосходящий размер четырехглавого змея. Со стороны отряда послышались недоуменные возгласы и посыпались вопросы, но по эту сторону стены не было того, кто бы знал ответы. Значит, нужно ждать и смотреть. Хруст под ногами моего Будды навевал воспоминания о далеком детстве и прогулках по снегу. Даже новогоднее настроение появилось, больно уж звук похожий. Снега, к сожалению, не было, но трехметровые каменные солдаты, случайно попавшие под мои энергетические тапочки, неплохо справлялись с звуковым сопровождением. Мысли о празднике, конечно, хорошо, но сначала работа. Выискал в закромах своей души капельку серьезности и начал планомерно изничтожать вражеских юнитов. Мой тысячерукий Будда нифига не тысячерукий, а всего лишь старукий, но и сотни огромных ладоней с головой достаточно, чтобы в прямом смысле прихлопнуть всех неугодных. Что я и сделал, порешив почти всех шиноби и големов, попутно обрывая их связь с демоном. Пусть валит на перерождение сатанисты хреновы. Морье даром не сидел и опять заряжал свои главные орудия. За момент до выстрела я переместился к нему на спину, а фактически оседлал. Каждая из его голов оказалась в тисках из пары моих рук, а еще десяток золотых ладоней держали его хвост. Во избежание, так сказать, неправильный Горыныч опять пульнул, но теперь цель выбирал я. Четыре луча, направляемые моей точной твердой восьмеркой рук, полностью уничтожили остатки вражеской пехоты, несколько крупных скал, подозрительно выглядевший лесок, и высушил небольшое, но явно лишнее озерцо. Возможно, мои руки не столь крепкие и точны, как я себе понапридумал. Мысль, конечно, глупая, но свою миссию она выполнила на все 100. Я отвлекся, а в следующий момент демон подо мной застонал «ммм». Бля, я хотел сказать неистово взвыл, да, может, одна из моих рук схватила его за демоническую эрогенную зону, так, отставить похабщину. Стон, в смысле вой, был не иначе как аналогом боевого клича, ибо от моря разошлась мощная энергетическая сфера, и мой золотой мужик со мной в себе улетел в небеса, забыв о такой хрени, как гравитация и сопротивление воздуха. Хауи, это становится интересным. Летел я недолго, но несколько облаков своей тушкой прошиб. Бодрящее ощущение. Тот краткий момент, когда сила удара иссякла, а земное притяжение еще не проснулось, позволил мне испытать мимолетное мгновение восторга. Полет без использования собственных сил по-своему интересен. Сверху открывался прекрасный вид на огромный кратер почти идеальной формы. Все испортил мой барьер, перекрывший часть пространства. Внутри кратера буйствовал четырехглавый змей, шмаляя лазерами во все стороны. Уродец был как на ладони, и я не утерпел. Одна из печатей мгновенно опустела и с громким пуф явила миру несколько тонн костяного песка моего производства. Повинуясь моей воле, бесформенное облако превратилось в огромное копье, под стать размеру моего Будды. Корабельная сосна не меньше. Копье получилось внушительное. Лично я бы поостерегся получить такой хреновиной по горбу. Благо моя роль диаметрально противоположна, и я с молодецким хеком его метнул. Моя новая игрушка на прощание хлопнула, оставив позади меня и звук собственного полета. Острие моментально накалилось, но силу трения выдержало. Плюнул на полумер и отправил за первым подарком второй. Огромный грозовой дракон, не уступающий моему шедевру со времен битвы с архангелами, метнулся вслед за копьем. Молния быстро, но копье улетело первым. Два удара превратились в один как раз в тот момент, когда костяная оглобля наполовину прошила тело Морья. Моя кость все еще идеальный проводник моей силы. Ярко свернула, громко грохнула и вроде все закончилось. Кажется, перестарался. Пробормотал я вслух, когда мне на полпути к земле встретились ошметки демона, куски скал и комья земли вперемешку с древесными стволами. Ну да пофиг, меня больше интересовали освободившиеся души, что стаи голубых светлячков летели в сторону шинигами. «Ты мне должен». Протелепатил я в пространство и подправил свой полет в сторону отряда за стеной. «Должен», — подтвердил бог и пафосно всосался в никуда. Прямо как мой Будда после приземления. Встретили меня как героя. Ага, аж два раза. Такое ощущение, что еще секунда и на меня кинутся всей толпой. Паранойки хреновы. «Ну», — буркнул я, недовольный таким неласковым приемом. «Где признание моих заслуг? Где хвалебные речи бухлой танцовщицы? А нету, только толпа грязных злобных мужиков сомнительной привлекательности, за которыми не видно тот десяток женщин, что тут присутствует. Аплодисментов ждешь?» — спросил меня холодный женский голос, хозяйкой которого была едва живая однорукая и одноногая женщина с кучей ожогов по всему телу. «Барышня с юмором, она мне уже нравится. Ага, и желательно стоя. Уф, у меня от собственной шутки аж в глазах потемнело. Горжусь собой. Как ты смог его убить?» — спросила та самая сдыхляшка, не сводя с меня взгляда. «Я обучался в главном храме огня», — с достоинством и толикой пафоса ответил на вопросы и уже спокойнее добавил. «Аж целый день. Мне не поверили. Я ж говорю, паранойки, привыкли, что правду никто не говорит и секретами не делится. Спасибо», — едва слышно прошептала женщина и начала совсем умирать. «Эх, доброта моя, короткая телепортация. Капля чистой благодати, и она снова с нами, без ожогов и со всеми конечностями. Мне одного спасибо мало», — мягко произнес я, пока барышня тупила и щупала себя обеими руками. «Мне нужно как минимум два спасибо и официальная бумага, что я самый настоящий принц страны демонов. Спасибо», — продолжив буксовать, повторила она. «Ага, отлично, а бумага? Документ мне срочно. Зря я Куше не сказал, что принц, теперь мучаюсь. Нельзя обманывать детей. А будет бумага, не будет обмана. Ха, а у меня нету», — ответила девушка, продолжая активно мять свое тело, теперь уже в районе нижних 90. «Отвлекает, чертовка. А у кого есть?» — продолжил я задавать вопросы, пока остальная толпа тупила вместе с извращенкой. Благо они себя не лапали за всякое. «У госпожи Мираку». «А где?» — «Умирает она», — спохватилась девушка и так на меня посмотрела, как будто это я ее госпожу убиваю. «Лично, каждый день, по три раза. Тоже мне отмазку нашла», — фыркнул я. «Аки лошадь, сначала документ, а потом пусть умирает, если захочет». В общем, за следующих 5 минут мы собрались морально и двинулись физически в погоню за отступающей армией. За нашими спинами остался огромный кратер, ставший глубокой могилой для очередного темного властелина на моем пути. Ох уж эти мировые захватчики.